Есть такое выражение, да? Говорит, народ достоин своего царя. Так что если я плохой епископ, то вы достойны этого. Я немножко с юмором говорю, если плохой пастор, то достойны. Такие мы все есть. Читаю дальше, 19 стих. Народ будет жить на Сионе. Ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего. И как только услышит его, ответит тебе. Здесь Господь утверждает, что несмотря на суд, который он определил, и будет, говорит, жестко судиться с Израилем, некоторых поразбивает до черепков. Но, говорит, все равно определение жить на Сионе им принадлежит. И что бы там ни было, Господь говорит, народ будет жить на Сионе. То есть истреблен не будет, уничтожен не будет. Он будет жить на Сионе, но наказание должен понести, потому что грешили, потому что не слушали. И при том не по недоразумению, иногда по жесточению в сердце это делали. И Господь здесь говорит, но на что я обращу внимание, ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего. И как только услышит его, ответит тебе. Вот молитва с воплем – это очень глубокая молитва. Это не просто шепотом. Это не просто такого родового характера. Это значит глубоко пережитое. Я говорю, ты не будешь много плакать. Но в каком случае, когда будет вопль, когда вот услышу, а покуда вопли не будет, а просто вот так вот, как мы обрядовые такие вот молитвы, к которым мы привыкли, вроде типа того, ну, Господи, ты повелел мне молиться, я помолюсь 5 минут, 10, 15, чтобы успокоить совесть свою. Но это же не молитвы, это же не молитвенная жизнь, это же не надлежащее состояние. И Господь здесь прямо сказал, когда услышит, Он помилует тебя, по голосу вопля твоего. Я специально отметил здесь, выделил у себя. По голосу вопля. Не так-то часто мы вопьем, согласитесь со мной. Молиться, молимся, да. Много ли мало, не знаю. А вот вопль – это редкое явление. Уже когда уже очень-очень-очень сильно. И я не раз говорил... Есть несколько мест Священного Писания, которые открывают так завесу понимания, на какие молитвы Бог отвечает. И одно из мест говорит так, что Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих? Это ж вопль. И сколько времени? День и ночь. И кто из нас хотя бы найдет один день в жизни, когда день и ночь с воплем вопиял к Богу. Плакали, жаловались, обижались, спать не могли от обиды, было. А вот вопль день и ночь, наверное, ни у кого не было. И если даже вот основаться на этом месте Священного Писания, значит, нечего обижаться, что Бог и не ответил. Он сказал... Вопль услышу, отвечу. А сколько вопль? День и ночь. Вот, пожалуйста, я, конечно, понимаю, когда я говорю день и ночь, но, наверное, на коленях трудно простоять день и ночь. А вот все свободное время, которое Бог дал, вот такая молитва горячая с воплем внутри, она должна быть. Она должна быть, и тогда будет перемена, и тогда будут ответы. А покуда не научились этому, то как заставить человека вопиять? Надо хорошенько прижать где-то что-то. И тогда он будет. А так он не будет. Нужды нет. Я не раз эти примеры проводил. Говорит, когда было трудное время, послевоенное, где-то там в Финляндии братья свидетельствовали, то мы, говорит, плакали, молились, и у нас было пробуждение. А теперь мы, говорит, не молимся, а нет нужды. Работа есть, в магазинах все есть, заработал, пошел, купил, говорит, и зачем им молиться? Зачем молиться? И потом, говорит, у нас, если один человек в год примет крещение, то для нас большая радость. Для нас большая радость. Если один человек в год, это тогда было, где-то 90-е годы были. Может, теперь у них в Хейнеле, этот город побратим Баранович, может быть, сегодня уже и десятки каются, не знаю. Но тогда они так мне сказали. Нету, нету молитвы. Я был и в Америке тоже. Некоторые поглядели, кто здесь молился, тот и там молится. А кто здесь не молился, тот и там не молится. Говорят, здесь не молились, работы были заняты. Некогда было. А говорят, а там не за что. Нужды нету. Есть кусок хлеба, а мигранты не привыкли к роскоши какой-то большой. Им то, что сегодня... И там не молились, и здесь не молимся. А кто здесь молился, тот и там молится. Я уже это заметил. Они и там находят и причины, и возможности. Поэтому, наверное, очень многое от нас зависит самих. Обстановка обстановкой. Атмосфера окружающая, соответственно, оказывает влияние. Но от самих очень много зависит. От состояния сердца. Ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Ну, а какой вообще вопль, причина этого вопля? Это покаяние в грехах сделанных. И вторая причина – погибают родные и близкие. Это две основные причины, по которым может быть вопль, и лучше сказать, должен быть вопль этот. Есть эти причины, они раскрыты все. И 20 стих читаю. «И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих». Здесь написано об учителях. На учителей обычно большее давление оказывается, потому что через них для людей открывается истина, обнаруживаются дела дьявола. Вот поэтому, я помню, то застойное время – за кем особенно охотились, я когда в молодежи был, тех, кто вел разборы. Кто-то должен был убегать в свое время. Те, которые приходили туда слушать, их никто не трогал. А те, которые учили, на них обычно и давление оказывали, и не были под прицелом, потому что это учителя. А здесь Господь говорит, вот придет время, поменяется время, и говорит, учителя твои уже не будут скрываться. Потому что нечего бояться, будет никто не будет преследовать. Учителя твои не будут скрываться. И глаза твои будут видеть учителей твоих. И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы уклонились направо, если бы уклонились налево. Вот это очень такое веское место Священного Писания, который говорит о том контроле, который Господь совершает над каждым человеком. По сути дела, это водительство Духа Святого. И оно очень часто компенсирует недостаток знания. Если причина заключается в чем? Не могли знать. Учителя скрывались, учителей не видели, учителей не было. Но, тем не менее, когда работает Дух Святой, Он компенсирует полностью это отсутствие. Я помню, когда мы были в Финляндии, и кто-то из братьев проповедовал, они, знаете что, они, когда приезжали сюда, они же начинали учить самим азам. Для чего приходил Христос, что такое покаяние и так далее, и так далее. Они думали, что здесь никто же ничего не знает. Ну как же, институтов нет теологических. Учителей нет, преследований, никто ж ничего не знает. Я помню, когда-то один из братьев проповедовал, они послушали и сказали, вы знаете, что говорит? Не надо, говорит, мы им как учителя, они сами больше нас знают, говорит. Если им надо помочь, надо понять материально и деньгами, они не нуждаются в нашей учебе. Ну, это сказали люди, которые известные, которые послушали, сказали, слушайте, что мы их учить будем? И они сказали, а мы думали, что там никто ничего не знает. Там, где Дух Святой работает, может быть. Дипломов не имели братья. может быть, не носили звание магистров, докторов теологии, но Священное Писание знали, потому что был Дух Святой и Слово, которое говорящее позади. Вот я обращаю внимание, глаза твои будут видеть учителей твои, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. А вот путь, идите по нему. Если бы уклонились направо, если бы уклонились налево. Что значит позади? Ну, выскочили вперед. Ведь, по сути дела, в Священном Писании мы знаем, как израильские пастыря пошли овец своих. Это у нас сегодня пастухи идут за стадом, гонят их. А в Израиле пастырь шел впереди, а за ним шло стадо. И куда он шел, стадо шло за ним следом. Там так пошли пастыря. И естественно, сегодня, когда мы берем пример, то мы хорошо понимаем, что если пастырь идет впереди стада, то уже враг, который нападает спереди, в открытую, он сразу столкнется с кем? С пастырем, с пастухом столкнется, а не с овечкой. Вот почему сегодня, когда Господь что-то нам предлагает или ведет нас по пути спасения, хочет идти перед нами. Но вот тут написано, сзади будет говорить, потому что вы выскочили вперед. Как только выскочили, говорит, сзади слово идет, стоп, ты уже не туда пошел, ты не туда побежал. Почему я это говорю? Потому что там пастырь шел впереди, а здесь получилось сзади. То есть уже выпрыгнули вперед, и он говорит, стой, не туда пошел, обрати внимание и вернись. Но напоминает, что уклонился, не туда пошел. Вот что самое главное. Вот почему мы будем читать другое место Писания. Он говорит, идущий этим путем, даже неопытный, что? Нет, почему? Он будет слышать голос. Если не слышать голоса и быть неопытным, то на чем обосновать это утверждение, что не заблудится? Как он может не заблудиться? Если он и неопытный, и пути не знает. А вот когда есть кто-то, кто подсказывает, конечно, уже не заблудится. Говорит, вот путь, идите по нему. Если бы уклонились направо, или если бы уклонились налево. И дальше 22 стих. Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад из туканов из золота твоего. Ты бросишь их как нечистоту, ты скажешь им прочь отсюда. Вот почему люди не знают, что в их жизни есть идол, потому что он обложен серебром и золотом. Оклад есть. И он скрывает внутреннее. То здесь Господь говорит, я сделаю так, что ты будешь считать скверное. Разберешься, чем ты руководишься в жизни. Разберешься, что ты преследуешь, и скажешь, слушай, а это мое золото, это только оклад, а цели мои это не те, что надо. И вот скажешь, бросишь прочь отсюда. А я слышал не один раз, когда люди говорят, задаешь вопрос, как дела, все хорошо. И на что обращать внимание? На материальную сторону. Материальная сторона. Я помню, когда-то жил у бабушки Тонделихи, так она говорит, ой, говорит, как хорошо, как Бог нас благословил. Одна внучка там врачом, другой там офицер, третий с чем-то. Спрашиваю, а не верующие? Говорит, нет, нет. Вот это оклад из серебра и золота, а внутри-то мертвое. И как часто сегодня люди, которые сбились с пути, они и считают благословением материальное благополучие. Но не всегда это так. Не всегда это так. Оно само может стать идолом. И может быть идол скрыт под этим. То вот здесь Господь напоминает, что сделаю так, что вы видите, что-то скверное станете считать. Я не знаю, какую работу надо провести с человеком, чтобы он свой рубль, свою копейку скверную посчитал. Это, наверное, я просто не представляю, с какой стороны это сделать надо. Чтобы он увидел, что это не все. Что-то не все. Это часть какая-то, но это не все. Это не самоцель. Тогда вы будете считать скверную оклад идолов из серебра твоего и оклад из туканов из золота твоего. Ты бросишь их как нечистоту. Но сначала ж надо увидеть, что это нечистота, и набраться мужества назвать, что это нечистота. Вы знаете, что иногда увидеть нечистоту, что нечистота, когда слепой, трудно. А когда увидишь, назвать, еще труднее. Так и хочется где-то оправдаться, где-то вывернуться. А где-то все так построить, что вроде все и нормально. Но Священное Писание говорит, что именно вот то Господь любит, когда люди видят все Его глазами и набираются мужества назвать вещи своими именами. Что есть что? Ты бросишь их как нечистоту. Ты скажешь им прочь отсюда. Вы знаете, что это значит прочь отсюда? Это отказался, разорвал связи внутренние, их нету. Прочь отсюда. Вот иногда головой мы понимаем, надо это выбросить, сказать прочь отсюда. А сердце не позволяет это сделать. Бывает такое? Бывает. Вот голова понимает, а чувства привязаны. И никак вот нельзя разорвать. А здесь вот настолько Бог работу большую сделал, что скажут, прочь отсюда, разорут как нечистоту. И, наверное, это не так просто с нами, людьми. И он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен. Стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. Вот еще одно благословение, которое Господь говорит, будет после того, когда вы увидите своих идолов, когда перестанете их золотом покрывать, украшать их, когда скажете «прочь отсюда», тогда, говорит, Господь даст дождь на семя твое. А вы знаете, что у него написано, что дождь побуждает травные зародыши к возрастанию. Помните это местописание? Я могу его вам напомнить. И его написано в 38 главе, 26-27 стихи. «Чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию». И покуда вот человек находит в таком вот состоянии, значит, идолослужения, то семя его, на его семя Бог дождя не может посылать. Вот он говорит слово, но это слово в его устах не имеет силы никакой. И наоборот, никто говорит, да лучше бы вы не говорили, лучше бы вы помолчали, то было бы лучше. Вот смотрят на жизнь человека, знают, что на самом деле не то, что надо, слушают его проповедь и говорят, лучше бы ты помолчал. Тогда было бы лучше. И тогда никакого дождя на эту семя Бог не даст. Он не может этого сделать. Вы сначала идола уберите. Сначала вот очистите, делайте то, что положено. И тогда я на ваше семя дам дождь. И тогда они будут возбуждаться к возрастанию. Дождь. Я не просто эти два места взял на сегодняшний день. Потому что это очень важно. И он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен. Он даст дождь. Но сначала вот сделай вот это. Когда же мы делаем лишь бы что, то не будет жизни. Я в эти воскресенья, я был в Литве, в Вильнюсе. Там мне рассказали об одном центре реабилитации. Это уже Европа, это европейское сообщество, центр реабилитации наркоманов. И там, значит, после каждого выпуска, значит, почти все опять обращаются в наркоманию, по второму опять. А в чем дело? У них есть условие, устав. Значит, там написано, мы, значит, вам даем правительство Европы, мы вам даем вот столько-то, огромные суммы денег, но не запрещайте им курить. Не запрещайте им грешить. Потому что, если вы это будете делать, мы вас лишим поддержки. И говорит, брат, приезжай туда. Они вот прославляют Бога вот, на гитаре, потом говорят, чели и курят. Я их спрашиваю, слушайте, а что вы делаете? Ну, говорит, а нам никто не говорил об этом, что нельзя курить. Мы же думали, что если ну, уже прославляешь Бога, поешь, то уже то можно. И он спрашивает его, а ты что? Говорит, так я не могу этого сказать, говорит. У нас в уставе записано, не мешай им грешить. И если я, говорит, это сделаю, то уже дает, меня ж лишат, говорит, финансирования. Вот ты, говорит, можешь сказать, а я не могу. Я говорю, а как, почему? Спрашиваю его, ну мы же Бога славим. Он говорит, ну написано, что это мерзость. Особенно мы будем читать последнюю главу, 66-ю. Там написано, человек, который делает грех и Бога славит одновременно. Это мерзость перед Богом. И потому они все назад возвращаются. И говорят, некоторые узнали, сразу же перестали. Но не могут это делать. Почему? Я напомнил, вот их семя Бог не может дождь посылать, потому что грех там присутствует. Они невозрожденные люди оказываются. Просто где-то на время их ограничили, значит, доступа наркотиков нету, ну как-то эту ломку, наверное, пережили. А потом приходит время, невозрожденные люди, я говорю, почти все назад возвращаются. Почему? Устав такой. Я говорю, не могу устав этот переделать. Вот на таких условиях мы сегодня работаем. Поэтому я о чем сегодня хочу сказать? Я хотел бы, чтобы действительно сегодня, если у нас нет успеха в проповеди какой-то, домашним ли своим. Поэтому я обращаю на это внимание, что в сегодняшний день нам сегодня очень важно вести чистую и святую жизнь. Иначе мы будем что-то говорить, делать, а дождя Бог не может посылать. А здесь Господь говорит, я пошлю дождь на семя твое, которым засеешь поле и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен. Вот здесь я обращаю внимание, обилен и сочен. Может быть, пастбище не обильные и не сочные, а сухие. И это тоже сегодня очень важно. Я когда был в Америке, где-то в мае месяце, когда направлялся в сторону Калифорнии, то там в мае месяце уже вся трава желтая, сухое все. И эти бедные стада коз, там наверное, через 200 метров стадо коз, так они такие сухие, высохшие. Есть пастбище обширное, а оно сухое все, воды нету там. И они просто мучаются. И там только осень уже начинается, ну, нормальное что-то. Температура спадает, наверное, дожди проходят. А так все сухое. Короче говоря, поливное земледелие. Ну, это просто к слову пришлось. Я почему это сказал? Вот плод земли будет обилен и сочен. А там действительно травы много, но она сухая вся. Ей практически невозможно питаться. И стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах. И читаю дальше. То есть настолько будет обилие, урожай обильный, что не надо будет много земли занимать, чтобы прокормиться. И зачем много земли занимать, когда я очень часто провожу пример, перерываю мои мысли, когда Исаак сеял. Помните, он получил во 100 крат ячменя. Вот представляете, значит, посадили один мешок картошки и выкопали 100. Надо трактор был бы. Зачем вам нужен был этот трактор тогда? Тогда все остальное для скота, пусть они пасутся. А вот в силу того, что нет такого обильного благословения, то поля надо орошать, то осушать болота, то еще что-то делать. И получается так, что все равно вот не хватает, потому что нет того обильного благословения. А здесь Господь говорит, я благословлю, и не надо этого будет делать. Они будут пастись на обильных пастбищах. И волы и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатою и веялом. Кто сегодня подсаливает? Ну да, наверное, где-то есть какие-то рецепты, как кормить, чтобы откормить. А вообще-то кто кормит так? Да, тут лишь бы что-то зеленое было, там уже подсаливать его, да еще проветь, что-то скоту проветь. Наоборот, мякиной кормят. А тут написано, будет такое вот обилие. Такое обилие будет, что даже скоту будут подсаливать. Всем будет хорошо. Всем будет хорошо. Ну, потому что так написано. Вся тварь совокупность, она это мучится, ожидая искупления, усыновления тела нашего. Помните это место Писания? Вся ж тварь страдает сегодня из-за человека. Когда человек попал в плен к дьяволу, то так как вся тварь ему подчинялась, то все то, что ему принадлежало, оно тоже в плен к нему попало, потому что сегодня этот животный мир так и страдает. А вот в то время Господь говорит, дам такое обилие, что даже скот будет есть чистое зерно, веялом, лопатой будут вывести. Сегодня мы не особенно-то веем что-то, Лишь бы, лишь бы, лишь бы. Ну, а там вот будет такое вот обилие, что и скот это почувствует. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод, в день великого поражения, когда упадут башни. Башни – это укрепление. Дьявольские твердыни. И говорят, когда они падут, тогда потекут обильные потоки вод. Что сегодня об этом нам говорит? Когда есть в наших сердцах эти твердыни, вот они как раз-то и мешают принимать обилие вод, которые могли бы потечь, но они не могут. В разуме твердыни. Люди не принимают Священное Писание таким, каким оно есть. Это все твердыни. А раз где-то нарушается Слово Божие, там уже не может быть благословения. Там уже вода не будет течь. И вот здесь Господь говорит, в это трудное время будет разрушено все. Естественно, на самом деле, может быть, на горах Израилев это то поражение этих башен, этих укреплений. Но мы сегодня имеем в виду наше сердце, что нам до того, что будет там. Что будет, то будет. А вот сегодня я смотрю, чтобы в моем сердце не было этих твердынь, через которые закрываются потоки Божьи. Сколько сегодня такого вот непонимания, особенно в освобождении, насколько твердыни в голове у людей. Я уже не раз рассказывал, говорят, не может быть верующий одержимым. Приехал пастор или диакон, не помню кто-то, приехал со своей сестрой. Стали молиться, она упала, ее крутит, а он смотрит и говорит, так этого быть не может. Ну, слушай, как не может? Ну, ты ж видишь, этого не может быть. И поехал с тем, что этого не может быть. Смотрел собственными глазами, что с его сестрой делается. Говорит, этого не может быть. И поехал, твердыня в голове. Ну, и как Бог может что-то делать через такого человека в этом направлении? Я не думаю, что он во всех направлениях так вот понимает. Или я тоже рассказывал, в Литве говорил недавно по другому поводу. Что там едем с сестрой в поезде и... Читаем Деяния апостолов, она из тех своеобразно понимает крещение Духом Святым, ну и открыли место Писания, и там написано о Духе Святом, ибо Он не сходил еще ни на одного из них. Спрашиваю, ну да как, сходил или не сходил? Сходил. Говорю, читай, читает, ибо Он не сходил еще ни на одного из них. Сама читает. Ну да как, сходил, не сходил? Сходил. Говорю, все, закрываем Библию. Я уже здесь бессильно что-нибудь сделать. Читает, не сходил, и говорит, сходил. Ну, и что можно сделать, когда такая твердыня в голове? Какие могут быть потоки? Я опять-таки говорю в духовном смысле слова, переводя на сердце наше сегодняшнее. И сколько сегодня таких вот твердынь, таких вот непониманий в сердцах людей? Это твердыни. Это такие твердыни, которые, если Бог не разрушит, то и не разрушишь. Мог бы проводить еще не один десяток примеров. И с телевизорами, и с другими вещами. Воевал, воевал, воевал, воевал, покуда Бог ему не показал что-то этому брату. Как увидел, тогда уже сам против. Вот этого времени, что ему не говорили, одна сестра говорит, а я в тарелке так видела. Я говорю, смотри не в тарелку, а в Библию. А то вся беда, что ты в тарелку смотришь. А надо смотреть вот сюда, а не в тарелку. А в тарелку ложит кто что хочет, ложит в эту тарелку. Это тарелка. А вот здесь вот это уже не тарелка. Это то, что действительно, если я даже не понимаю, но я знаю, что чистое. Я понимаю, что я просто не понимаю, но оно чистое. Это не примесь какая-то, это не что-то такое там, ну, знаете, что, не весь откуда взявшееся. Ну, я просто не понял, я много чего не понимаю из Священного Писания. Но это не значит, что оно нечистое. А в тарелке, знаете, что трудно разбираться с этими тарелками, что там происходит в этих тарелках. Поэтому я бы хотел, чтобы мы имеем Писание, имеем Церковь, имеем Библию, чтобы мы не в тарелки смотрели, а смотрели вот сюда, смотрели вот сюда. И будет совсем по-другому все. И на высокой горе, и на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод, в день великого поражения, когда упадут башни. И свет луны будет как свет солнца. А свет солнца будет светлее в семеро, как свет семи дней. В тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот тоже такое интересное местописание. Для неисцеленного человека он просто не вынесет вот этого света. Вот вы обратили внимание, перед пришествием Господа на времена тяжелые, говорит, солнце померкнет, и луна не даст света своего. И в Откровении читаем, поражена была третья часть солнца и луны и звезд. То вот наоборот, все, так сказать, ну, свет уменьшается. А когда Господь исцелит нанесенные язвы, то свет луны будет как свет солнца, а свет солнца будет всемеро. То есть люди могут выдержать именно вот этот свет. Я не знаю, кто-нибудь видел когда-нибудь этот свет. Я когда-то и пережил вот этот свет. Он такой, что его удержать нельзя. Я просто уже стал проситься, закрыл лицо руками, он струится. Это такой свет, который выдержать нельзя нашему бренному человеку. Поэтому здесь Господь говорит, и все связано с исцелением человека. Вот я еще раз перечитаю. «И свет луны будет, как свет солнца, и свет солнца будет светлее в семеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». И вы сегодня это очень хорошо знаете, что очень многие места Писания потому не могут быть восприняты, что сердце не священно и разум, а просто не воспринимаются, потому что мы не живем им. Мы им не живем. И не представляем, что можно жить так. И потому читаем, и я не раз говорил, читаем это место Священного Писания, значит, я почему это употребляю место? Потому что я более-менее понимаю, к чему оно все ведет. Другие места я не все понимаю так. А это я уже немножко разобрался, в чем дело. И вот это место Писания, если ты взял в долг, то не требуй назад. Помните? Это же одна из малейших заповедей, 5 глава Евангелия от Матфея и так далее. Это не что-то высокое. Там дальше где-то в 7 главе, не помню, то, что написано, кто нарушит одну из всех заповедей малейших, тот малейшим нарушится в Царстве Небесном. Мы еще называем это заповеди блаженства.